Глава первая. Три приятеля на хвосте и как все начиналось. Приключения бывают разные. Плохие или хорошие. В моей ситуации не очень. Обычное летнее утро не задалось с самого начала. Я проснулся с чувством легкого дискомфорта на душе. Нормально поесть не удалось. Вездесущие грызуны уничтожили все припасы. Стоило быть более собранным и продуманным. Матвей Савельев и Артем Кириенко всегда говорят, что я слишком легкомысленный. К сожалению, у меня нет такого большого опыта за плечами. К огромному и превеликому сожалению. Нужно что-то с этим делать. Меняться и взрослеть. Впрочем, эти мысли лезут в голову только в такие моменты. Ведь именно сейчас я несусь по степи, сломя голову, а на хвосте у меня висят трое матерых мародеров. Будь на моем месте кто-то из старой гвардии, Матвей, Алексей, Артем или Игнат, лежать сейчас бандитам в траве и медленно разлагаться. Конечно, опыта у меня тоже хватает. Моей подготовкой занимался Артем Кириенко и еще несколько отличных бойцов. Но больше всего я благодарен именно Артему. И жив сейчас благодаря ему. Я? Егор Демин, 22-летний парнишка, рискнувший пойти в разведрейд в одиночку. Впрочем, делаю это уже не впервые. Да и возраст уже большой. Совсем не ребенок. Постоянно вспоминаю события 7-летней давности. Благодаря человеку-легенде я сейчас живу и выживаю. Алексей Смирнов спас меня от толпы зараженных, окруживших водонапорную башню, на которой я укрылся. Да. Годы тренировок сделали дело. От прежнего трусливого мальчишки не осталось и следа. Теперь я полноценный боец. Вырос и окреп. Отлично тренирован и умею стрелять. Но много «но», которые мешают. Первый рост. Он остановился на отметке в 1,77 м. Вполне такой нормальный рост. Вот только в сравнении с высоким Артемом и еще более высоким Матвеем я мелковат. Раздражает. По части ширины плеч тоже неплохо. Стою перед зеркалом и любуюсь. Мышцы что надо. Покатые плечи, жилистый торс, треугольная спина, мощные и выносливые ноги. И сам вынослив до ужаса. Спасибо Артему. Гонял меня до 7 потов, стараясь сделать достойного бойца. И сделал. Вот только опыта у меня маловато. Одно дело воевать против мутантов и зараженных. Красота! Ни умом, ни сообразительностью они никогда не отличались. С людьми воевать гораздо сложнее. Люди думают и устраивают ловушки. И в одну из таких ловушек я чуть-чуть не угодил. Спасло чувство опасности. Не такое развитое, но уже довольно хорошее. Каждый боец обладает им. И слушается беспрекословно. Конечно, можно не слушаться, но тут итог уникально предсказуем. Смерть. Оглянувшись назад, я прикинул расстояние до преследователей. Чуть меньше 2 километра. С автомата не достанешь. А если и достанешь, то автомата-то нет. Потерял. И зачем я себя обманываю? Не потерял. А позорно оставил, пустившись в бегство, как испуганный хомяк. Из оружия только нож. С вооруженным противником много не навоюешь, поэтому приходится бежать по степи, сломя голову уже 6 часов. Тренированное тело постепенно увеличивает расстояние до преследователей. Физически я гораздо лучше тренирован, чем троица бандитов. В рукопашной схватке наверняка разделаю каждого. Но мы не на ринге, а в реальном мире, где церемониться и действовать благородно никто не станет. Хорошо, что удалось остаться в живых и унести ноги. Главное добраться до леса. Он поможет. Спрячет. Вот только нет леса в степи. Он есть где-то далеко, но я даже примерно не могу прикинуть расстояние. Нет карты, нет связи, нет оружия, нет воды и нет еды. У меня ни хрена нет. Есть нож. Хорошие армейские ботинки и удобный костюм. В Впрочем, не все так плохо. Живой, а значит, еще повоюю. Можно бежать достаточно долго, особенно если останавливаться на привалы, пить чай, кушать и снова на марш-бросок. Я бегу уже 6 часов, не сделав ни глотка воды. Мышцы ног сильно забиты. Приходится то снижать скорость, то увеличивать. Силы экономлю по максимуму. Дыхалка не сопротивляется. Как положено, снабжает кровь кислородом на максимум. Хорошие у меня легкие, не прокуренные. Надеюсь, что бандиты не такие упертые и через пару-тройку часов отстанут. Надеюсь. Бег, конечно, дело хорошее, но стоит занять мозг чем-то хорошим, чтобы не думать о нарастающей усталости. Что ж, вспомню, с чего все началось и как я оказался в этой клоаке. А началось все 4 дня назад. Я проснулся рано утром, позавтракал и решил размяться. Покинув гостевой домик, направился к тренировочному лагерю. Самое крупное поселение Алтая, где всем заведует Матвей Савельев. 7000 человек. 1500 неплохо обученных бойцов и 300 проходящих обучение парней. В тренировочном лагере гонял себя до предела, показывая молодым парням пример. Имею полное право так говорить. 15-18-летние ребята смотрят на меня с неподдельным восторгом в глазах. Я знаю самого Алексея Смирнова и легендарного Игната Шухова. Многие готовы слушать рассказы о них сутки напролет. Прошло 7 лет, и все изменилось до неузнаваемости. Закончив тренироваться, я провел с десяток спаррингов с молодыми, хорошо намяв им бока. Последний спарринг был с ветераном Тихоном Соболевым. Ох, и досталось мне. Чуть в нокаут не отправился. Трудно выдержать град ударов человека, превосходящего тебя в весе и росте. Но я выдержал. Бой остановил Матвей Савельев. Спасибо ему. Появился в самый нужный момент. Еще полминуты, и я мог упасть в глазах новобранцев и, по совместительству, упасть на песок. 2 падения в одно мгновение – много. Особенно, если тебя зовут Егор Демин. Марку надо держать. «Хороший боец!» – воскликнул Тихон Соболев, пожимая руку Матвею и показывая головой в сторону меня. «У меня такие не получаются. Отлично поработал, Григорьевич!» Я молча пожал руку Матвею и встал рядом с ним. «Не моя заслуга», – сказал Матвей. «Кириенко постарался. Продолжай тренировку, Тихон. А Егорика я забираю». Матвей жестом показал мне следовать за ним и пошел в направлении здания штаба. Одноэтажная хибара с намалеванной на фасаде красной краской надписью «Штаб». Неизвестно, чья шутка, но на самом деле это дом Матвея Савельева. Бывший охранник президента так и не женился. 50 лет не возраст, как говорит Артем. Все еще впереди. «Дело у меня к тебе, Егорка», заговорил Матвей, размашисто шагая по подстриженной траве. «Но сперва спрошу». «Весь во внимании, Матвей Григорьевич», отчеканил я. «Не устал бегать еще? Что ищешь-то? Не думал, что станешь искателем». «Не искателем, а разведчиком», ответил я. «Не просто так топчу 1000 километров. Меняю мир в лучшую сторону. Истребляю малые группы бандитов и мародеров. Помогаю людям, помогаю лесу. Мне даже охотиться разрешено». «Вот как?» — с удивлением спросил Матвей. «А меня лес не особо любит. Стараюсь держаться от него подальше». Мы пересекли грунтовую дорогу. Вернее, ее очертания. За 7 лет природа забрала ее себе и продолжает отвоевывать остальное. Транспорт теперь не в моде. Древние лишили нас его. Человек живет в гармонии с природой. Почему мы не могли так до большого истребления? Непонятно. Только под угрозой вымирания люди решили меняться. Жаль, что не все». «Лес не всех принимает», — сказал я. «Он может читать мысли. Я никогда не делал ему плохого И не собираюсь. Мы вошли в дом. Обстановка спартанская, ничего лишнего. Матвей усадил меня за стол. От завтрака я отказался, но он настоял, поставив чайник кипятиться. К всеобщей радости, электричество сохранить удалось. Масштабы, конечно, не очень большие, но ветряки справляются. Еще есть генераторы на реках. Подобие цивилизации. Жаль, что нет транспорта. Налив чаю и накрыв на стол, Матвей уселся напротив и достал из внутреннего кармана небольшое письмо. Положив на стол, он пододвинул его ко мне. «Что это, Матвей Григорьевич?» — спросил я. «Ты в рейд когда?» «Завтра?» — спросил он, проигнорировав мой вопрос. Я кивнул. «Хорошо. Куда попрешь? На Урал?» «Урал. Теперь это не только территория. Теперь это крупнейший город на несколько тысяч километров. Население 5000 человек». «Урал заскочу», — ответил я. «Пару дней побуду и в Центральную Россию. Хочу до конца лета успеть посетить мегапамятники нашего былого величия. Москву и Питер. Ну и все, что по пути». «Твое дело», — пробормотал Матвей. «Доставишь это письмо в Урал. Передашь лично в руки Илье Зарипову. Не открывай ни в коем случае. При критической ситуации уничтожь». «Все понял, Матвей Григорьевич», — ответил я и аккуратно убрал письмо во внутренний карман. «Можно вопрос?» «Да». «В чем смысл доставки письма?» — спросил я. «Транспорта у нас нет, но связь работает. Или я чего-то не знаю?» «Не нужно тебе это знать», — грубо сказал Матвей, нахмурив брови. «Понял», — отчеканил я и, закинув в рот бутерброд, по-быстрому прожевался и допил чай в несколько глотков. Встав, спросил. «Разрешите идти?» «Разрешаю», — улыбнувшись, ответил он. Не сказав ни слова, я покинул дом Матвея и направился в самое желанное место — к Юльке. 9 утра. Она наверняка проснулась и волнуется, почему меня нет у окна с цветами. Не теряя времени, я рванул в другой конец поселка, не забыв по пути заскочить в палисадник одного из домов и под гневные крики хозяйки нарвать красивый букет. Да простит она меня. Прокравшись вдоль приземистого домика к низенькому открытому окошку, я поднял руку с букетом и стал ждать. Маленькие нежные ладошки аккуратно обхватили запястье и потянули вверх. Я встал в полный рост и с ловкостью гимнаста запрыгнул на подоконник и уселся, свесив ноги на улицу. Несколько зевак с любопытством уставились на происходящее. Как в деревне без этого? Показав им кулак, я уставился на Юльку. Боже, когда-нибудь мое сердце заклинит от волнения, и я умру с улыбкой на лице и восторгом в глазах. Какая же она красивая! Точеная фигурка, белые роскошные волосы, большие голубые, подобно небу, глаза. Нет, так не бывает. Я не готов уходить. Не готов на эту разлуку. Слышите, древние? Не готов. Минуту я сидел и просто любовался ею, а она стояла напротив меня в прозрачной сорочке и застенчиво смотрела на букет. Я осторожно притянул ее к себе и, обняв, лицом зарылся в волосах. «Юлька, сколько же мне хочется тебе сказать, когда нас разделяет расстояние. А когда вижу тебя, то все вдруг забывается. Я тону в тебе, только не могу сказать об этом. Разве это не любовь?» «Спасибо за букетик», — робко сказала она, слегка приобняв меня. Сердцебиение ускорилось, аромат волос задурманил сознание, а слова окончательно добили. «Так, стоп! Егор, соберись! Нужно быть мужиком, а не поддаваться нежности. Сюси-пуси точно не мое. Да, внешне я совершенно спокоен, но в душе ураган. А Юлька это чувствует. Знает, как я люблю ее». «Доброе утро, малыш», — шепотом сказал ей на ушко. «Как спалось?» «Хорошо», — ответила она. «Я сейчас завтракать буду. Ты не голоден?» готов съесть все, что угодно, лишь бы это приготовила ты», — воскликнул я. «Тогда давай через дверь», — сказала Юлька и попыталась вырваться из моих рук. «Бесполезно». «А где Ксюха?» — спросил я, принюхавшись. Дверь в коридор слегка приоткрыта, но едой не пахнет. Ксюха, Юлькина подруга, живут вместе. Они так же, как и я, стали сиротами. Апокалипсис лишил нас многого. «У Ксюхи друг появился», — двусмысленно ответила Юлька и, вырвавшись из моих рук, выбежала из комнаты. И я успел полюбоваться красивыми стройными ножками, совсем не прикрытыми короткой сорочкой. Буря внутри усилилась. Молодой организм трудно контролировать. Тёма всегда говорит, что когда я вижу Юльку, то думаю совсем не тем местом. Частично он прав. Но, к счастью, такие чувства я испытываю только к ней. Другие девчонки совсем не интересуют. Справившись с волнением, я обошел дом и вошел через дверь. Раздевшись, остался в штанах и футболке. Поборов остатки волнения, я с предельно серьезным лицом прошел на кухню и уселся за стол. Юлька прибежала на кухню через 5 минут, кардинально преобразившись. Вместо сорочки легкая в цветочную раскраску платьишко. Волосы собраны в аккуратный пучок. Никакой косметики. Теперь она не в ходу. Удостоив меня застенчивым взглядом, она стала готовить завтрак. Яичницу с тонкими полосками вяленого мяса. Чайник утробно зашипел на плите, довольно потрескивая. «И как зовут Ксюхиного друга?» — спросил я, откинувшись в кресле. Взгляд, как всегда, устремился на прикрытые до колен ноги. «Сама не знаю», — ответила Юлька. «Ксюха молчит, как рыба». Ксюха — полная противоположность Юльке. Конкретная тихушница. Слово не вымолвит просто так. На 2 года младше Юльки, а Юльке месяц назад исполнилось 19. Разница у нас всего в 3 года, но порой мне кажется, что она гораздо старше меня. Разложив яичницу по тарелкам и собрав стол, она уселась напротив меня. «Егор, ты чего такой серьезный?» — спросила Юлька, аккуратно разрезая яичницу ножиком. «Я так не умею. Ем быстро и грубо». «Завтра ухожу», — через силу сказал я, уже зная, что дальше произойдет. Вот он, Юлькин характер. Из милой девчонки она в мгновение превращается в воинственную амазонку, готовая освежевать меня прямо за столом. Впрочем, я был готов к этому. Жаль, что обстановку выбрал неподходящую. Следовало увести ее в поле. Туда, где нет метательных предметов. Тарелка с яичницей прошла немного левее и совсем не зацепила. Следом в меня полетел нож. Пришлось резко уйти влево, не вставая со стула. Сообразив, что мелкие предметы не несут значимого урона, Юлька схватила табуретку и запустила прямо через стол. Поймав деревянный снаряд, я быстро поставил его на пол и, тут же оказавшись рядом с Юлькой, скрутил ее и понес в комнату. Ох, и тяжко будет успокоить мою взбесившуюся фурию. И так каждый раз. Закутавшись в одеяло, Юлька уселась напротив меня спиной к дужке кровати и стала безразличным взглядом изучать узоры на пододеяльнике. «Мне правда нужно идти», — сказал я. «Каждый раз приходится по нескольку часов переубеждать ее. Это трудно, когда самому не хочется уходить». «Ты мог остаться на все лето», — пробормотала она. «За этот год мы были вместе всего 1,5 месяца. Что ты ищешь, Егор?» «Не ищу», — ответил я. «Пытаюсь помочь миру. Делаю его чуточку лучше. Несу добро». «А нужно ли миру добро?» — воскликнула Юлька, вонзив в меня злобный взгляд. «Какой ценой ты несешь добро? Строишь из себя супергероя, которому все по плечу? Егор, ты так и не повзрослел. Сними маску суровости, не идет она тебе. Не обманывай себя, ты неизбранный». Я не нашел, что ответить. Захотелось встать, одеться и уйти. Скольких людей ты убил? Спокойно спросила Юлька. Не за все время, а в том месяце. Скольких? Шестерых. Сквозь зубы прорычал я. За все время больше сотни. Никто из них не был нормальным человеком. Только внешне. Мародеры и бандиты. Они заслужили смерти. Егор, кто тебе дал такое право? Ты возомнил себя судьей? Мир не изменишь. Ты знаешь, каково мне? Сидеть месяцами, не находя себе места, зная, что ты можешь не вернуться. Да, мы разговариваем. Раз в неделю. Но от этого только хуже. Каждый раз я боюсь, что больше не увижу тебя. Боюсь, что буду сидеть годами и ждать твоего возвращения. Боюсь потерять тебя, Егор. Нормального разговора у нас не вышло. Но мы провели остатки времени, не отходя друг от друга. Ругались и тут же мирились. Весь день и всю ночь. Я так и не смог нормально выспаться. Попрощавшись, ушел с рассветом навстречу приключениям. 3 дня пролетели довольно скучно. Я постоянно шел, устраивая редкие привалы, посетил несколько мелких поселений. В одном заночевал и, пополнив припасы, продолжил путь. С первых суток насторожила легкость продвижения, которая до конца 3-го дня не изменилась. А если все идет слишком гладко, то жди беды. Как говорится, накаркал. Горный массив Алтая кончился, и постепенно началась степь. Можно было взять выше и забуриться в тайгу, но тогда бы я потерял минимум 4 дня пути, а возможно и 2 недели. Лучше напрямую, по территории Казахстана. Это так, для пометки. На самом деле теперь нет государств. И смысла делить территорию тоже нет. Вон ее сколько. Бери, не хочу. Отыскав небольшую низину возле холма, я устроился на ночлег, перед этим плотно подкрепившись. Приснился кошмар. Мутанты вернулись и истребляли города. Испугавшись за Юльку, я проснулся и мгновенно понял, что что-то не так. Легкий ветерок опасности пробрал до мурашек. Слегка приподнявшись, я решил осмотреться. До рассвета оставалось не больше 40 минут, но ночь еще не собирается отступать. Совсем скоро ее короткому правлению придет конец. Вот только удастся ли мне увидеть рассвет? Надеюсь, что да. Взглянув на лежащий в 2 метрах от меня рюкзак, я понял, что он полон вездесущих грызунов. Вот гады! Будьте прокляты, джунгарские хомячки! Хана моим припасам! Ладно, пополню в ближайшее время. Сейчас нужно разобраться с усиливающимся чувством тревоги. Дотянувшись до автомата, я аккуратно снял предохранитель и совершенно бесшумно передернул затвор. Главное все делать плавно и нежно. С заряженным оружием в руках стало намного спокойнее. Обнаружить мое местоположение по случайности маловероятно. Скорее всего, кто-то идет по следу. Вот только кто? И зачем? «Он должен быть в этой ложбинке!» Слабо долетело до уха. «Да, преследователи из вас неважные. И мне это на руку». «Я тебе говорил, нужно было раньше накрыть его», — заговорил второй, также без акцента. «Значит, наши, русскоязычные мародеры. Впрочем, легче от этого не стало». «Заткнулись все!» Чуть громче сказал третий, с властными нотками в голосе. «Окружаем ложбинку. Шустрый справа, тугрик слева. А я пойду напрямую. Никуда не денется. Стрелять только в крайней необходимости. Нужно еще допросить его». Я подполз к рюкзаку и решил вытащить запасные магазины. Жирные хомяки в рюкзаке пронзительно запищали и рванули в рассыпную. Такого громкого писка я еще не слышал. Ох, как нехорошо! Капец, как нехорошо! «Черствый! Ты слышал?» Гораздо громче крикнул тот, что заговорил до этого первым. «Он не спит!» И перешел на крик. «Валим его!» Из-за прикрытия приземистого холма и удобной ложбинки незваные гости не могли меня видеть. Придется дать бой. Только вот фактор внезапности совсем не на моей стороне. Впрочем, на моей стороне совсем ничего. Один против троих — расклад не ахти какой. Значит, буду сваливать. Не обращая внимания на писк хомяков, я накинул рюкзак и, не церемонясь, побежал от приближающихся преследователей. Прошло не больше 10 секунд, и меня заметили. Затрещал автомат. По звуку 47-й или АКМ. Пули ударили в 3 метрах впереди и на метр правее. Значит, бьют с холма. Резко приняв влево, я завалился на спину и послал длинную очередь по холму наугад. Снова вскочив на ноги, я рванул по ночной степи. Одиночный выстрел и толчок в рюкзак. «Бедная бронепластина, спасибо тебе!» «Защитила!» В рюкзаке что-то защелкало и стало шипеть. «Только этого не хватало!» «Вот такая она, проказница, судьба!» «Или его величество случай!» «Вот надо было рюкзаку загореться!» «Там и гореть-то нечему!» «Трассером, походу, ударили!» «Теперь я отличная мишень!» Снова бухнувшись в траву, быстро отцепил рюкзак и, отбросив в сторону, полуприседом побежал в бок. А затем на полной выкладке устремился вдаль, изредка меняя траектории. Снова начали стрелять. Блин, как они меня видят! Нога попала в нору, и я споткнулся. Болезненно упав, сделал подобие кувырка. Автомат слетел с плеча. Нет, но это уже не лезет ни в какие ворота! Не отыскав оружия, я снова устремился в бегство. Да, ну и попал же! Замедлив бег, я в который раз посмотрел на преследователей. Расстояние не изменилось. Или так кажется? Уже 7 часов бегу. Когда же это кончится? Что такое безвыходная ситуация? Запутались стропы парашюта и не раскрылся запасной. Неприятно. Точно не выживешь. Несколько опасных ранений с повреждениями жизненно важных органов. Больно. Тоже шансов не будет. Штурмуя вершину горы в свободном лазанье, не проверил надежность уступа и сорвался в пропасть. Обидно. Разобьешься в дребезге и не успеешь понять, как помрешь. Вот они, безвыходные ситуации. И подобных им несчитанное множество. Моя ситуация намного проще и совсем не безвыходная. Драп по степи Казахстана в сторону Уральских гор. Стоило подойти к делу более собрано и предугадать подобное. Вышло до безобразия тупо. Зато сохранил письмо Матвея. Интересно, что же там написано? Нет, смотреть не буду. В крайней ситуации просто съем. Задание нужно выполнять. И чем я так заинтересовал бандитов? Может, дело в письме? Вероятнее всего. Нормальные... И по возможности адекватные бандиты не стали бы преследовать безоружного путника, лишившегося всех пожитков, в течение 7 часов. Можно смело сказать, треклятое письмо всему виной. Впрочем, разбираться буду потом. Сейчас главное оторваться от преследователей. Еще 30 минут бега, наконец, принесли плоды. Впереди показалась большая возвышенность, а в 5 километрах от нее, немного правее, плотная стена кустарника. Скорее всего, река. Именно то, что мне нужно. Не привык я к роли дичи. Больше удовольствия доставляет быть охотником. Ничего. Скоро поменяемся. Ожидания не оправдались. Речушка так себе. Захочешь утопиться, только ботинки намочишь. Но, как говорят, в безрыбье и рак рыба. Не сбрасывая скорости, я сиганул в воду и, пока переводил дыхание, обливал голову водой. Немного отдышавшись, вдоволь напился и, выбравшись на другой берег, снова устремился в бегство, прикрываясь кустарником. Теперь меня им точно не догнать. Удача решила преподнести подарок. Еще час перемещения, и из-за горизонта плавно показался небольшой городок. Очередной памятник-призрак. Многие стараются держаться от них подальше. Но только не я. Погулять среди разрушающихся строений и поросших травою дорог доставляет мне удовольствие. А еще можно найти что-нибудь ценное и встретить человеческие оболочки. Так я называю тех, кто когда-то были мутантами, а до этого людьми. Пустые оболочки, сохранившие примитивные инстинкты. Едят, бегают, остерегаются выживших и убивают мелких животных. Городок постепенно приближался. Я ушел от преследователей в отрыв и теперь еле различал назойливую троицу далеко позади. Если они рискнут войти в город, то у меня будет преимущество. Стоит попытаться найти оружие. Тогда разделаю, как слепых щенят. Достаточно любого гладкоствольного карамультука и 3 патрона к нему. Город не город, самое крупное строение — 3 этажа. Дорога сильно взбугрилась и поросла травой. Растения безжалостно рвут асфальт на части, устремляясь к свету. Покрытые большим слоем пыли и грязи машины, без стекол и колес. Так почти везде. Кто вышибает эти стекла? Ни разу не видел, кто он, но этот невидимка поработал во всех городах, в которых мне удалось побывать. Так и со зданиями. В первых этажах окна зияют сплошными провалами. Даже пластиковые и деревянные рамы отсутствуют. После исчезновения людей строения стали очень унылыми. Будто чувствуют, что больше никому не нужны. Обыскав пару домов, я не нашел ничего подходящего под определение оружия. Решил углубиться ближе к центру. На одной из боковых улиц заметил движение. Кто-то быстро улепетывает в противоположную сторону, мелькая голой, загорелой спиной. 9 из 10, что это оболочка. Вероятность нарваться на одичалых очень мала. Всего 7 лет прошло, а они встречаются все чаще и чаще. Повзрослевшие дети, забывшие прежнюю жизнь и научившиеся жить обособленно и малыми группами. Они еще помнят нормальную речь, умеют охотиться и пользоваться оставшимися после цивилизации инструментами. Артем говорит, что еще 20 лет, и одичалые станут реальной угрозой для цивилизованных людей. Мне удалось отыскать магазин туристических товаров. Но ничего ценного в нем не осталось. Только разбитые витрины, куча спортивного инвентаря, теперь непригодного, и несколько проржавевших китайских ножей. Ну и, конечно, кучу мусора и пыли. Следующим стал охотничий магазин. Тут тоже потрудились на славу. В центре помещения угадывается черное пятно с остатками сплавившегося в однородную массу пластика. Еще 5 минут поиска, и если не найду оружие, то придется делать копье. Можно попробовать отыскать вилы или лопату, но я же не псих, чтобы в одиночку идти на 3 вооруженных людей в ближний бой. Думай, Егорка, думай! Может, схорониться в одном из домов и дождаться ночи, а потом атаковать? Или напасть среди бела дня? Если они решат разделиться, то мне это только на руку. Поодиночке можно и ножичком порешать. Взобравшись на крышу 3-этажного, когда-то давно горевшего кирпичного строения, я увидел, как преследователи вошли в город и стали совещаться, с опаской поглядывая по сторонам. Хотел бы я знать, о чем они там болтают. Сейчас бы винтовочку. 2 стоящих на линии одним выстрелом бы уложил, а 3-го подранил и потом допросил. Спустившись вниз, я побежал в другой конец города. Одноэтажное продолговатое здание ничем не выделяется на фоне остальных, если не смотреть тщательно. 2 забитых окна ни о чем не говорят, но если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что доски не такие уж и старые, от силы 1 или 1.5 года. Рискую нарваться на гнев хозяина и словить пулю или стрелу. Что ж, давай удача, не подведи. Проникнув внутрь через окно, я, стараясь не шуметь, вышел из небольшой захламленной комнаты в просторный коридор. По остаткам столов, стульев и огромному количеству пожелтевшей бумаги нетрудно догадаться. Когда-то здесь было офисное здание. Найти нужную дверь не составило труда. Хозяин намеренно захламил участок коридора, тем самым обнаружив себя. Став сбоку от двери, Я постучал и тут же отступил. Выстрела не последовало. «Пришел с миром!» — негромко крикнул я. «Нужна помощь! Бандиты одолели!» Прошло 30 секунд, но никто не ответил. Из звуков только шебуршание грызунов в соседних помещениях. Набравшись смелости, я решил открыть дверь. Среди хлама обнаружился старый, но все еще крепкий кусок веревки. Примотав его к ручке, отошел в сторону и резко дернул на себя. Как и ожидалось, хозяин устроил ловушку. Самую примитивную. Подвешенный к потолку и дополнительно нагруженный металлической болванкой топор. Стоило открыть дверь, и механизм сработал. Стоял бы в проходе, хана грудине. Ребра в хлам, даже если попадет мне лезвием. Остановив разбушевавшийся маятник, я осторожно заглянул в помещение. Ловушек больше не обнаружилось. Можно входить. Хозяин роскошных апартаментов нашелся в углу на кресле. Плохо ему пришлось. Совсем туго. В безвыходной ситуации находится. Или хорошо. Никаких тревог и забот. Сидит себе на кресле скелет с дыркой в черепе и смотрит на меня пустыми глазницами. Давно уже сидит. Даже запаха не осталось. Хотя его наверняка обглодали вездесущие крысы и насекомые. Удача снова полюбила меня и преподнесла подарок. Немного проржавевший ТОС-12. Старая добрая мелкашка. И патроны нашлись. Всего 7 штук, но это уже достаточно много. Значит, еще поживем. Значит, еще повоюем. Ох, и не повезет преследователям в скором времени. Кроме оружия, в помещении не нашлось ничего ценного. Исследовав скелет, я обнаружил сломанную берцовую кость. Человек застрелился, не желая умирать от голода. Мог бы жрать крыс, но он выбрал более легкий путь. Что ж, не мне его жалеть. А вот поесть бы сейчас не помешало. Покинув здание, я осторожно переместился на соседнюю улицу и забрался на крышу двухэтажного строения. Теперь остается только ждать. Совсем скоро охотники станут добычей. Не знают они, что зверь, на которого они устроили охоту, гораздо злее и опытнее, чем кажется на первый взгляд. Теперь фактор внезапности на моей стороне. 2 человека осторожно вышли из-за угла здания, в котором я добыл оружие. Озираясь по сторонам, они подошли к одному из окон и по очереди залезли внутрь. У них что, нюх на меня? Ладно, разберемся. Нужно найти третьего, пока он не нашел меня. Игра кто кого началась. Я вел тщательное наблюдение, пытаясь отыскать третьего преследователя. Минуты стали тягучими, словно замороженное моторное масло, но ничего не происходило. 2 вошедших в здание изредка выглядывали в окна, но не покидали укрытие. Позиция возле невысокого парапета все больше начинает казаться крайне небезопасной. Если третий имеет при себе оптику, то у него явное преимущество. Снять меня с калаша не составит труда. 2 покинула одноэтажное строение и принялась шарить по улицам. Целую минуту они находились как на ладони. Можно было снять их даже с пистолета, а еще эффективнее кинуть гранату. Сразу вспоминается внедорожник «Волк» Игната Шухова, забитый до отказа различным оружием. К проблеме вооружения он подходил с чувством, с толком и с расстановкой. Правильно говорят, патронов много не бывает. 2 скрылась за соседней улицей и продолжила поиски. В течение 20 минут не происходило ничего, кроме незначительных шорохов, вскриков потревоженных птиц и животных и пары пробежавших по улице оболочек. 3 выдал себя сигаретным дымом. Совершенно случайно я решил осмотреть окна трехэтажного строения в 200 метрах немного правее на соседней улице и увидел его на момент выдоха табачного дыма. Примостившись на 3 этаже, он сидит в углу окна и осматривает территорию через снайперский прицел, установленный на автомат Калашникова. Позицию выбрал не ахти какую хорошую, но двоих спутников наблюдает вполне отлично. Рабочая схема. Двое рыщут по городу в поисках беглеца, третий прикрывает на расстоянии. Знают, что оружия у меня нет. И знают, что бежать дальше мне нет смысла. И я по-любому попытаюсь спрятаться в городе. Вот только хрен вам, ребята. У меня есть мелкашка. Будь у меня трехлинейка, не курить ему самокрутку, сидя у окна и размышляя о смысле жизни. С 200 метров и не зная повадок оружия, попасть с первого выстрела по снайперу точно не удастся. Сидеть и ждать смены позиции тоже нет желания. Хочется пить и гораздо сильнее есть. В желудке, кроме речной воды со вчерашнего дня, ничего не булькало. Крысы и насекомые не вариант. Двигаясь тихо и незаметно, я покинул здание и под прикрытием стен стал перемещаться поближе к снайперу. Максимальное расстояние для выстрела — 50 метров. Второй попытки не будет. Снайпер покинул позицию гораздо раньше намеченного. Я укрылся за ржавой малолитражкой и стал наблюдать за его передвижением сквозь машину. Занятая поиском двойка сместилась на две улицы дальше. Снайперу нужна смена позиции, иначе товарищи останутся без поддержки. Теперь удалось разглядеть его поподробнее. Высокий и жилистый, навскидку лет 30-40. Бородатый, автомат держит умело. Медленно идет в мою сторону, постоянно озираясь по сторонам. Скорее всего, в тройке является главным. Рюкзака, рации, бронежилета и прочего снаряжения с собой не имеет. Я осторожно поднял винтовку и, опершись на пустой от стекла проем крышки багажника, прицелился. «Давай, винточка, не подведи!» «Если все пройдет славно, то похороню прежнего хозяина как следует». Я метил в тело. В голову слишком высокий риск промахнуться. Оружие выстрелило, разорвав тишину негромким щелчком. Хорошо, что патроны не отсырели за столько времени. Противник мгновенно упал на землю и закрутился волчком. Выскочив из укрытия, я рванул к нему, на ходу перезаряжая винтовку. Приблизившись к барахтающемуся на земле человеку, я понял, что винтовка все-таки не пристрелена. Пуля попала гораздо ниже, пробив бедренную артерию в районе паха. Заметив меня, снайпер попытался выхватить пистолет, одновременно зажимая рану рукой. Я выстрелил с близкого расстояния в голову и отбросил теперь ненужную винтовку в сторону. Двое напарников сейчас несутся сюда, сломя голову на звуки выстрелов. Подхватив автомат убитого, я скрылся в ближайшем здании. Вот теперь точно повоюем. Одному из преследователей повезет гораздо больше. Я убью его быстро. А вот второго нужно оставить в живых и допросить. Сильно интересно, что он мне расскажет. Черствый! Ты стрелял! Голос разорвал тишину, эхом распространившись по улицам. Все верно. Я завалил главаря. Остались те самые Шустрый и Тугрик. Двойка появилась из переулка, как я и предполагал. Они бегут в моем направлении, плюнув на все предосторожности. Зверь бежит к охотнику. Поймав прицел того, что повыше, я выстрелил. АКМ не то с 12. Шарахнул по ушам, будь здоров. Аж зазвенело. Пуля вошла в голову, не оставив бандиту шансов, и вышла с другой стороны. Второй испуганно ломанулся в сторону. «Стой, сука!» — закричал я, рискуя сорвать голос. «Стой или убью!» Помогло. Бандит замер и поднял руки вверх. Он так и не определил мое местоположение и стал озираться по сторонам. В прицел я отлично разглядел большую родинку под правым глазом. Где-то я уже видел эту рожу. Только не такую напуганную. Вот только где? Никак не вспомнить. Стоит спросить у него. Может, прояснит ситуацию? «Не дергайся!» — крикнул я. «Брось оружие на землю! Движения плавные и осторожные! Одна ошибка, и повторишь судьбу товарища!» Бандиту удалось обнаружить меня. Плавно выполнив рекомендации, он снова поднял руки. Я покинул здание и выдвинулся навстречу. Не задавая вопросов, конвоировал его в забитое мусором двухэтажное строение. Пытать или не пытать? «Встань спиной к стене!» — приказал я. Нарвались волки на волкодава. Поредела маленькая стая. Теперь передо мной стоит испуганный волчонок. Возрастом чуть больше моего. В глазах страх, колени трясутся, пальцы дрожат, и, глядишь, вот-вот начнут вибрировать. «Только не убивай!» — жалобным голосом попросил он. «Да, именно это я готов был услышать. На что он надеется? Совсем недавно бегал по городу с автоматом в руках и так старательно разыскивал меня с товарищами. Будь все по-другому, убьет не раздумывая. А сейчас боится. Надеется выжить». «Зачем вы преследовали меня?» — спросил я. «Это все черствый. Он сказал, что у тебя есть кое-что ценное», — затараторил пленник. «Я говорил ему, что не стоит. Пытался переубедить». «Эх, не получится у нас нормального разговора. Жалко парня. Молодой еще. Я, конечно, моложе, но тут дело опыта и воспитания, и преследуемых жизненных целей. А цели паренек выбрал... не совсем благородные. Убивать невинных плохо. Попробую разузнать, что им было нужно, более варварским методом». Повесив автомат на плечо, я вытащил нож и подошел к пленнику вплотную. «Прошу, не убивай!» — запищал он. Я оскалился. «Пока не собирался». Особо не замахиваясь, я медленно приставил к горлу бандита нож. По части пыток знаток из меня неважный. Но парень боится. Смерть двух товарищей — неплохая пытка в моральном плане. «Зачем вы меня преследовали?» — спросил я шепотом. «Ответишь неправильно. Уши отрежу. Потом то, что пониже». «Я сказал правду», — дрожащим голосом проговорил пленник. «У нас черствый был главным. Он и заведовал всем». «Явно правду говорит. Из троих мне достался самый молодой. Вряд ли старший посвящал его в свои планы. Обычная шестерка и не более. Оставлять в живых не вариант. Есть шанс встретиться с ним через пару лет. Да и не стоит такому жить». Убрав нож с горла, я прислонил его острием в то место, где у парня находилось сердце. Он, как загипнотизированный, смотрит на мои действия, пытаясь понять, что я хочу сделать. Надежда остаться живым так и не покинула сознание. Но чудес не бывает. Резким ударом я вбил нож прямо в сердце.